Бог, как един сый, вездесущий, простой, во едином мгновение все может сотворить и претворить, как это было с чудесами египетскими. Простой делает просто, всемогущий все может.